ЗВС Ганимеда. Удаленный доступ. 4 октября 2150 года. Собрались в конференц-зале. Окна западного крыла выходили на небольшую поляну, усеянную палой листвой и сосновыми иглами. Дальше земля вспучивалась угрюмыми холмами, на которые взбирались вековые сосны, перемешанные с кустарником. Стволы смыкались, образуя монолитную зеленую стену. И вся эта масса замерла в предгрозовой тишине, идеально вписавшись в панорамное остекление. Оставшиеся три стены Дориан Стейвей превратил в демонстрационные экраны. Гости прибывали один за другим и рассаживались, где придется. Никаких кресел. Стулья были мягкими, но лаконичными, без подлокотников, цвет, разумеется, черный. Фальк кивнул старым и новым друзьям. Вики Сафуддинова протащила в закрытую среду Катю. Профессор Георгадзе явился в гордом одиночестве. Ингвар узнал оперативников, работающих на внутренних планетах. С одним из них ему доводилось сотрудничать, других агент едва вспомнил. Были и незнакомцы. Сухощавые мужчины и женщины неопределенного возраста, державшиеся особняком. «Интересно», — подумал Фальк, — «Стейвей тут старший по званию, или есть рыбка покрупнее?» Как выяснилось, есть. Едва все собрались, куратор начал совещание. «Многие из вас не знают друг друга», — произнес он. «Так что я представлю кое-кого». Подозрения Ингвара оправдались. Помимо ученых, в зале собрались оперативники с Венеры и Меркурия, начальник марсианской штурмовой бригады, ведущие земные аналитики, генерал космической обороны и заместитель директора ДБЗ. Последний, Вэй Шэнг У, тихонько сидел в задних рядах и никого не трогал. Типичный азиат, выросший на просторах Поднебесной. Лицо — сама непроницаемость. Все, кто был приобщен к делу, явились в истинном обличье. Так было принято. Вымышленные аватары помешали бы нормальному общению. Кроме того, существовала вероятность протащить в ЗВС вредоносный программный код. «На протяжении последних недель мы усиленно работали», — произнес Стейвей и обвел взглядом присутствующих. Каждый в своем направлении. Мы наладили эффективное взаимодействие как внутри команды, так и с различными структурами, которым можно доверять. К сожалению, число этих структур уменьшается. Давайте послушаем агента Фалька». Ингвар выпрямился и заговорил. «Рад всех видеть. Итак, я бросил максимум усилий на вычисление адептов Неоса, проникших в земное сообщество. Не буду вдаваться в детали, но база каждый день пополняется. Смотрите сами». Взмахнув рукой, Фальк вывел на главную стену длинный перечень, состоящий из имен, фамилий и занимаемых должностей. Некоторые пункты были обведены красным. «Все эти люди побывали в системе Юпитера», — пояснил Фальк. — «Поначалу я проверял биографии 50-летней давности, но потом выяснилось, что срок жизни адептов ограничен. Как правило, они умирают через 5-10 лет после контакта с Неосом. Круг сузился. Обратите внимание, все инфицированные, если их так можно назвать, вернувшись домой, стремительно идут в гору, развиваются ускоренными темпами. Обходят конкурентов, делают карьеру. Начинают вращаться в элитных кругах. Посмотрите на фамилии, которые я выделил в списке». В зале раздались нервные смешки и перешептывания. «Тут нет ошибки?» — спросил Вэй Шэнг У. Фальк покачал головой. «Боюсь, что нет. Я перепроверил выделенных людей несколько раз. Все они адепты, поднявшиеся наверх в ускоренном режиме». «Корницкий?» — изумилась Вики. «Глава департамента снабжения?» 7 лет назад он поставлял радиаторы отопления на Ганимед», — сообщил Фальк. «Некоторых мы и достать не можем», — ужаснулся Стейвей. «У нас не хватит полномочий». «Зато...» — резонно заметил Георгадзе. «Они нас могут, и с полномочиями у этих ребят все в порядке». Повисла напряженная тишина. Все смотрели на Вейшенгау. Замдиректора, при относительной скромности занимаемого поста, обладал внушительными связями. А еще у него хватало компромата, чтобы топить пачками влиятельных функционеров. Если кто и сможет обеспечить прикрытие группе, то только он. «Продолжайте расследование», — распорядился У. «Я займусь теми, кто вздумает мешать». По залу прокатился вздох облегчения. «Что там у нас дальше?» Стейвей решил вернуться к повестке дня. «Доклады ученых», — напомнил Фальк. Начал выступать Георгадзе. Профессор сообщил, что провел ряд исследований по воздействию Неоса на климат и экосистему Юпитера. Климат действительно изменился. Красное пятно расширило свои владения, возросла скорость периферийных ветров. В нижних слоях зарождаются странные циклоны. Изменились миграционные маршруты некоторых форм жизни. Хантеры атакуют земную технику, известны случаи нападения на разведывательные дроны. 4 дня назад пропал Зевс, двигавшийся в сторону 7-й станции. «Зевс?» Стейвей поднял бровь и покосился на Ингвара. «Ты не говорил об этом?» Фальк пожал плечами. «Проверяю информацию. Источник нельзя считать надежным». «Бросьте», — отмахнулся Георгадзе. «Все подтвердится. Мы видели записи». «Какие еще записи?» — поинтересовался Стейвей. Фальк вздохнул. «Кто-то взломал разведывательный дрон и с него вел съемку. Кадры нападения выложены в сеть». «Есть предположение?» — подал голос Вейшенг-У. «Кто это мог сделать?» «Кто угодно», — пожал плечами Фальк. «Фанатики с 7-й станции, например, спецы Гранского, малолетние анархисты с астероидов. Я не отвлекался на побочное расследование, но, если хотите, могу выяснить». «Нет», — покачал головой Стейвей. «Я поручу это кому-нибудь другому. Переходим к следующему пункту повестки. Профессор Георгадзе, считаете ли вы, что Земле угрожает опасность? Способен ли Неос путешествовать между мирами Солнечной системы?» «Способен», — уверенно заявил Георгадзе. «Только к Земле он не полетит». «Почему?» «Его среда обитания — Юпитер, и подобные этой планете газовые гиганты. Я не представляю, как выглядит Неос, как работают его органы, если они вообще. Знаю одно — это существо умеет путешествовать среди звезд, но выбирает миры с определенными параметрами. И Земля этим параметрам не соответствует». «Хоть что-то радует», — буркнул Стейвей. «Но...» — Георгадзе поднял палец, призывая к тишине. «У неосов есть интересы иного рода. Интересы, не связанные с оккупацией планет внутреннего круга. Я предупреждал Ингвара о том, что грядет нечто невообразимое. Цивилизации второго типа строят сферы Дайсона». «Вы полагаете, — перебил Вейшенг-У, — что неосы относятся к гипотетическому второму типу?» «Безусловно». «Хорошо», — вступил в разговор Стейвей. «Мы вернемся к этому вопросу чуть позже. Вики?» Доктор Сафуддинова поднялась со своего места. «Что у тебя?» «Пока ничего, Дориан. Завтра на Землю прибывает космолет с Арматхом на борту. Катя им займется». Легкий кивок в сторону напарницы. «Если хочешь предварительное заключение...» «Хотелось бы», — отрезал куратор. «Сама видишь, кто нам противостоит». «Я бы не назвал это противостоянием», — возразил Георгадзе. Стейвей пропустил реплику ученого мимо ушей. «Я жду, доктор». «Что ж», — нехотя начала Сафуддинова. Все это из разряда предположений. Сам понимаешь, у нас мало времени, ресурсов и материалов для полноценного исследования. Подозреваю, что адептов нельзя назвать инфицированными. Неос вступает с ними в контакт, это верно, но подчинение осуществляется на ментальном уровне, а не на физическом. Кстати, Ингвар, спасибо за те ролики, что ты мне скинул. Фальк небрежно кивнул. Так вот, я просмотрела записи допросов и материалы скрытого наблюдения, прочла все отчеты Ингвара и профессора Георгадзе. Похоже, ответы нужно искать в ментальной среде. Я также не исключаю, что мы имеем дело с чистым разумом, странствующим среди звезд бестелесно. Возможно, неосы имеют волновую или энергетическую природу. Наша задача — установить, так ли это. «Волновая природа», — задумчиво повторил Стейвей. «Как радиоволны?» «Вроде того», — кивнула Сафуддинова. «Но, повторюсь, это предположение». Когда совещание закончилось, Стейвей попросил Фалька задержаться. Конференц-зал опустел. За панорамным окном шумели сосны. «Вот что...» Куратор взял Ингвара за локоть. «Нужно поговорить насчет Гранского». Фальк насторожился. «Что с ним?» Дориан почесал подбородок. «Он занялся непонятными инвестициями. Огромные деньги текут за пределы облака Орта. И еще он выкупает фирмы, занимающиеся энергетическими разработками. И не только. Эта активность началась сразу после инцидента с 7-й станцией». «А раньше?» «Мы еще не копали, не исключая, что он занимается внешними мирами давно, контактирует с Корницким. В общем, следи за собой, что-то назревает». Попрощавшись с куратором, Фальк вернулся в отель. Последняя реплика Стейвея внушала смутное беспокойство своей нелогичностью. Как можно связывать Неоса с инвестициями Гранского? Фальк открыл глаза. На улице снова шел дождь.